Глава шестая. Уходя, детектив попросил нас пока держать все, что нам известно, в строгом секрете. То же самое пообещали ему и люди из Гринвуд-клуба. А так как в воскресенье вечером газеты не выходили, то об убийстве стало известно лишь в понедельник. Следователь сам сообщил об этом юристу, занимавшемуся делами семьи Армстронгов, и тот прибыл к нам вскоре после полудня. С утра мистера Джеймисона не видела, он опрашивал слуг. Гертруда заперлась в своей комнате, сославшись на головную боль, и я сидела за линчем в одиночестве. Мистер Хартон, адвокат, был маленький, худенький человечек. Казалось, ему не очень нравится его работа. «Какая неприятность», — сказал он, когда мы с ним познакомились, «и все так таинственно. Его отец и мать на Западе, поэтому все заботы ложатся на меня. А как вы понимаете, это не очень приятная обязанность». «Совершенно с вами согласна», — пробормотала я безразличным тоном. «Мистер Хартон, можно вам задать несколько вопросов? Надеюсь, вы ответите на них. Я считаю, что должна кое-что знать, потому что я и моя семья находимся в настоящее время в двусмысленном положении». Не знаю, понял ли он меня или нет, но снял свои очки, протер их и приготовился отвечать. «Хочу спросить вас, знал ли Арнольд Армстронг, что его родители сдали солнечное на лето?» «Думаю, да. Дело в том, что я сам сообщил ему об этом». «И ему было известно, кто именно снял этот дом?» «Да». «Последние несколько лет он не жил с семьей?» «Совершенно верно. К несчастью, Арнольд поссорился со своим отцом. 2 года он жил отдельно в городе». «Значит, вряд ли он приходил сюда прошлой ночью, чтобы забрать свои вещи?» «Откровенно говоря, мисс Иннес, я просто не могу себе представить, зачем он сюда приходил. Джарвис сказал мне, что последнюю неделю он жил в Гринвуд-клубе, расположенном по ту сторону долины. Но этим можно объяснить только то, каким образом он очутился здесь, но не зачем явился сюда. Несчастная семья». Хартон грустно покачал головой, и я подумала, что этот высохший маленький человечек знает многое, но не хочет мне об этом говорить. Я не стала больше ничего выпытывать у него и пошла вместе с ним, чтобы показать ему тело убитого, пока его не увезли в город. Юношу положили на бильярдный стол и накрыли простыней. В основном в комнате все осталось на своих местах. Мягкая шляпа лежала рядом с трупом. Воротник смокинга все еще был поднят. Красивое разгладившееся лицо Арнольда Армстронга, лишенное страстей, вызывало только глубокую жалость. В дверях бильярдной появилась миссис Уотсон. «Заходите, миссис Уотсон», — пригласил адвокат, но она покачала головой и ушла. Миссис Уотсон была единственной в доме, кто жалел убитого. Но даже она, казалось, скорее была поражена случившимся, чем расстроена. Я подошла к двери, расположенной рядом с винтовой лестницей, и открыла ее. О, если бы сейчас на дороге появился Хелси на своей машине! Господи, как я была бы рада, если бы хоть услышала шум мотора! Тогда я была бы уверена, что все мои неприятности позади. Но никого не было видно. Стояла тишина, как это обычно бывает в воскресенье пополудни. Вдали на дороге показался мистер Джеймисон. Он шел медленно, то и дело наклоняясь и что-то рассматривая на земле. Когда я отошла от двери, мистер Хартон украдкой вытирал слезы. «Блудный сын вернулся домой, мисс Иннес», — сказал он. «Как часто грехи отцов сказываются на детях». Эти его слова заставили меня задуматься. Перед уходом адвокат все же рассказал мне кое-что о семье Армстронгов. Пол Армстронг, отец Арнольда, был женат дважды. Его вторая жена была вдова. Вышла она за Армстронга, когда ее дочь была еще совсем маленькой. Арнольду было что-то около 10 лет. Сейчас девушке 20, зовут ее Луиза Армстронг. Она взяла фамилию своего отчима. Вместе со своими родителями Луиза находится в Калифорнии. «Вероятно, они тотчас же приедут», — сказал Хартон в заключение. «Я пришел сюда еще и потому, чтобы уговорить вас освободить дом». Я была непреклонна. «Считаю, что с этим следует подождать. Возможно, они и не приедут. Кроме того, в моем городском доме идет ремонт». Он больше ничего не сказал. Но позже этот вопрос снова возник, что доставило мне немало неприятностей. В 18:00 тело увезли, и в 19:30, пообедав с нами, мистер Хартон уехал. Гертруда к обеду не вышла. Хелси не вернулся, и мы все еще не знали, где он. Мистер Джеймисон поселился в деревне. Я видела его во второй половине дня, а потом он куда-то пропал. Около 21:00 в дверь позвонили. В гостиную вошел детектив. «Садитесь», — предложила я ему довольно нелюбезно. «Вы нашли какие-либо улики против меня, мистер Джеймисон?» Он почувствовал себя несколько неудобно. «Нет. Если бы вы убили мистера Армстронга, мисс Иннес, то не оставили бы никаких улик. Вы слишком умны для этого». После этих слов наши отношения несколько улучшились. Он полез в карман и вытащил оттуда 2 клочка бумаги. «Я был в клубе и среди вещей мистера Армстронга нашел эти бумажки. Одна из них любопытна, а другая довольно загадочна. На первом клочке, оторванном от фирменной пищи и бумаги, принадлежащей клубу, многократно была выведена подпись «Хелси Б. Иннес». Было заметно, что тот, кто пытался подделать подпись Хелси и тренировал руку, очень старался. Последние подписи были выполнены значительно лучше, чем первые. Мистер Джеймисон улыбнулся. «Старые штучки», — заметил он, — «поэтому я считаю эту бумажку просто любопытной. Вторая же меня просто удивила». На записке, свернутой несколько раз в маленький четырехугольничек, некоторые слова стерлись. Написана она была неразборчивым почерком. Сохранилась лишь часть ее. «Изменив планы». «Камина. Можно было бы это сделать. Наилучший способ, по моему мнению, был бы...» «План для...» «В одной из...» «Комнат. Труба». Вот и все. «Так», — протянула я, подняв глаза. «Ну и что же здесь загадочного? Человек имеет право изменить план своего дома и не быть при этом подозрительным». «В самой этой записке нет ничего особенного», — согласился со мной Джеймисон. «Но почему Арнольд Армстронг носил ее с собой? Значит, в ней что-то есть. Он никогда не строил дома, уверяю вас. А если речь идет об этом доме, то это может означать все, что угодно, начиная от потайной комнаты и кончая еще одной ванной комнатой», — добавила я грустно. «А отпечатки пальцев у вас тоже есть?» «Есть», — он улыбнулся. «И след обуви на клумбе, где растут тюльпаны. И еще кое-что. Но самое странное, мисс Иннес, что эти отпечатки пальцев, скорее всего, ваши. А уж след ботинка точно ваш». Эта его наглость спасла меня. Его улыбка заставила меня насторожиться. И я выработала план действий, прежде чем ответить ему. Зачем бы мне понадобилось топтать клумбу, по-вашему? А затем, чтобы что-то поднять, ответил он весело. О чем вы собирались рассказать мне позже? Вы так полагаете? Съязвила я вежливым тоном. И если вы такой ясновидец, не могли бы вы сказать мне, где сейчас находится моя машина, которая стоит 4000 долларов? Я как раз это и собирался сообщить вам. Вы можете забрать ее. Она в 30 милях отсюда, на железнодорожной станции Эндрюс у механика. Ее приводят в порядок. Я отложила свое вязание и посмотрела ему в лицо. «Ах, Элси!» — с трудом выговорила я. «Давайте обменяемся информацией», — предложил он. «Я расскажу вам о вашем племяннике, когда вы скажете мне, что нашли на клумбе». Мы молча, оценивающе смотрели друг на друга, но не как враги. Он улыбнулся и встал со стула. «С вашего разрешения я еще раз осмотрю комнату для карточной игры и винтовую лестницу. А вы тем временем подумайте над моим предложением». Он прошел в большую гостиную, а я сидела и слушала, как удаляются его шаги. Тогда я отшвырнула вязание, которым заставляла себя заниматься, откинулась на спинку кресла и стала вспоминать, что же все-таки произошло за последние 48 часов. Это я, Рэйчел Иннес, старая дева, внучка Джона Иннеса, видной фигуры времен гражданской войны между Севером и Югом, светская леди. Я оказалась замешанной в вульгарном убийстве и даже пытаюсь нарушить закон. Нет никакого сомнения, что я сошла с правильного пути. Я встала с кресла, когда услышала, что мистер Джеймисон поспешно возвращается. Он остановился в дверях. «Мисс Иннес, пойдемте со мной. Включите, пожалуйста, свет в восточном коридоре. Я запер кого-то в маленькой комнате у лестницы над карточной комнатой». Я подскочила. «Вы хотите сказать, что это убийца?» «Возможно», — спокойно ответил он. Мы быстро поднимались по лестнице. Кто-то появился на лестнице, когда я подошел к ней. Я окликнул этого человека, но вместо того, чтобы ответить, он бросился бежать. Я помчался за ним. Было темно, но я увидел, как кто-то нырнул в эту дверь. Запор был, к счастью, снаружи, и я запер дверь. Думаю, что это стенной шкаф. Мы уже были наверху. «Покажите мне, где здесь выключатель, мисс Иннес, и лучше уйдите в другую комнату». Я дрожала от страха, но была полна решимости увидеть, кто же прячется за дверью. Не могу сказать, чего я боялась, но за это время произошло столько неожиданного, что неизвестность пугала меня больше всего. «Я прекрасно себя чувствую и останусь здесь», — твердо ответила я. Мы включили свет в этом конце коридора. В том месте, где широкий коридор пересекался с узким, винтовая лестница вела на третий этаж. Дверь, о которой говорил мистер Джеймисон, находилась за углом в маленьком коридоре. Я еще не знала хорошо расположение комнат и этой двери раньше не видела. Сердце мое билось так сильно, что удары отдавались в ушах, но я кивнула ему, чтобы он открыл дверь. Я находилась примерно в 8 или 10 футах от двери, когда он снял болт. «Выходите», — сказал Джеймисон спокойно. Никто не ответил ему. «Выходите», — повторил он. Тогда, мне кажется, у него в руках был револьвер, но я не уверена в этом. Он отошел в сторону и распахнул дверь. С того места, где я стояла, не было видно, что происходит внутри. Но я видела, как изменился в лице мистер Джеймисон и что-то буркнул себе под нос, а потом побежал вниз по лестнице, перескакивая через 3 ступеньки сразу. Когда у меня перестали дрожать колени, я медленно подошла к двери. Сначала мне показалось, что это шкаф, совершенно пустой. Но, присмотревшись, я пришла в ужас. Вместо пола в шкафу была дыра, откуда тянуло сыростью. Мистер Джеймисон запер кого-то в шахте, ведущей в подвал. Когда я нагнулась, мне послышалось, что внизу кто-то стонет. Но, может быть, это был шум ветра.